Тогда бросай все работы, особенно если покажется роковой красик. Общих признаков было много, конечно, но обращали внимание главным образом на особенности напластования, мощность отдельных пород и тот порядок, в котором они следовали одна за другой. Пока в этом смысле все шло хорошо, хотя жилы не было и звания, а только изредка попадались пустые прожилки кварца. Среди этой деловой беседы у Карачунского мелькнула мысль, заставившая его похолодеть. Он взглянул на убежденное и умное лицо своего собеседника, потер лоб и проговорил. «Послушайте, Родион Потапыч, ведь мы попали на так называемую блуждающую жилу. Это совершенно ясно. Мы бьемся над пустым местом. Лучшее доказательство — шахта Мыльникова». Зыков, в свою очередь, посмотрел на главного управляющего, разгладил свою окладистую седую бороду и ответил. «А откуда Кривушок взял свое золото, Степан Романович? Прямо, говорит, самоваром оно ушло в землю. Это как?» «Однако мы ничего еще пока не нашли. Или жила расщепилась, или она...» «Да нет, это с нашей стороны громадная ошибка». Карачунский опять посмотрел на главного Штейгера и теперь понял все. Перед ним сидел сумасшедший человек, какие встречаются только в рискованных промышленных предприятиях. Да, совершенно сумасшедший, который похоронит и себя, и его вот в этой шахте могиле. Никакие слова, доводы и убеждения здесь не могли иметь места, раз человек попал на эту мертвую точку. А всего хуже было то, что он, Карачунский, попался как мальчишка, которого следовало выдрать за уши. И отступать было поздно, потому что дело слишком далеко зашло. Самое лучшее было забросить эту проклятую рублиху, но в переводе это означало загубить свою репутацию, а продолжая работы, можно было по меньшей мере выиграть целый год времени. Мало ли что может случиться. Можно наткнуться на случайную жилу, на новое гнездо и так далее. Тогда возместится хотя бы часть произведенных расходов, чтобы отступить с честью. Проклятая рублиха съест все, и главное ее остановить нельзя. Карачунский чувствовал, как все начинает вертеться у него перед глазами, и паровая машина работала точно у него в голове. «Только бы нам штольню пройти», — повторял Родион Потапыч, — «тогда все обозначится, как на ладони». «Да нечему обозначиться-то», — Карачунский отвечал машинально. Он был занят тем, что припоминал разные случаи семейной жизни Родиона Потапыча, о которых знал через Феню, и приходил все больше к убеждению, что это сумасшедший, вернее, маньяк. Его отношение к Яше Малому, к Фене, к Марье все подтверждало эту мысль. Своим поведением Мыльников удивил даже людей, видавших всякие виды. Случаи дикого счастья время от времени перепадали и в Болчуговском заводе, и на Фатьянке, когда кто-нибудь находил гнездо золота или случайно натыкался на хороший пропласток золотоносной россыпи где-нибудь в бортах. Эти случаи сейчас же иллюстрировались непременно лошадью новокупной, новой одежей, пьянством и новыми крышами на избах, а то и всей избой. За последнее лето таких новых изб появилось на Фатьянке до десятка, а новых крыш и того больше. Куда только заглядывал золотой луч, сейчас сказывалось его чудотворное влияние. Тихо было только в Болчуговском заводе, потому что из болчуговцев никому не посчастливило кедровское золото. Мыльников, отыскав жилку, поступал так, как никто до него еще не делал. Он не работал сплошь, день за день, а только тогда, когда нужны были деньги. «Невелика жилка, в 25 саженях, как раз ее в неделю вырубишь», — объяснял он. «Добыл все, деньги пропил, а на похмелье ничего не осталось. Видывали мы, как другие прочие потом локти кусали. Нет, брат, меня не проведешь, мы будем сливочками снимать свою жилку по удоям». Так Мыльников и делал. В неделю работал день или два, а остальное время компанился. К нему приклеился и Яша Малый, и зять Прокопий, и машинист Семеныч. Было много и других желающих, но Мыльников чужим всем отказывал, и исключение представлял один Семеныч, которого Мыльников взял на зло дорогому тестюшке Родиону Потапычу. «Пусть старый черт чувствует», — хихикал Мыльников, — «всю его шахту за себя переведу, тоже родню Бог дал». Появление зятя Прокопия было следствием той же политики, подготовленной еще с лета Яшей Малым. Хоть этим старались донять грозного старика, семья которого распалась на крохи меньше, чем в один год. Все разбрелись, куда глаза глядят, а в Зыковском доме оставались только сама Устинья Марковна с Анной да ребятишками. Произошел полный разгром крепкой старинной семьи, складывавшейся годами. Устинья Марковна как-то совсем опустилась и отнеслась к бегству Прокопия почти безучастно. Это была та покорная судьбе, какая вызывается стихийным несчастьем. Не так посмотрела на дело Анна. Эта скромная и не поднимавшая голоса женщина молча собралась и отправилась прямо на Ульянов кряж, где и накрыла мужа на месте преступления. Он сидел около дудки и пил водку вместе с другими. Как вскинулась Анна, как заголосила, как вцепилась в мужа, едва тащили. «Разоритель, погубитель, по миру всех пустил!» — причитала Анна, стараясь вырваться из державших ее рук. «Жива не хочу быть, ежели сейчас же не воротишься домой. Куды я с ребятами-то денусь? О, головушка моя спобедная!» «Перестаньте, любезная сестрица Анна Родионовна!» — уговаривал Мыльников с ядовитой любезностью. «Не он первый, не он последний, ваш-то Прокопий. Будь ему сидеть у тестя на цепи. Ах ты! Да я тебе выцарпаю, бесстыжит глаза. Всех только смущаешь, пустая башка. Пропьете жилку, а потом куда Прокопий-то? Ах, сестричка Анна Родионовна, волка ноги кормит. А что касаемо того, что мы испеваем малость, так ведь и свинье бывает праздник. В кои-то годы Господь счастки послал. А вы, любезная сестричка, выпейте лучше с нами за компанию стаканчик сладкой водочки. Все ваш горе как рукой снимет. Эй, Яша, действуй насчет мадеры. Да я вас, проклятущих, и видеть-то не хочу. Не то что пить с вами, ругалась любезная сестрица и даже плюнула на Мыльникова. У Мыльникова сложился в голове набор любимых слов, который он пускал в оборот кстати и не кстати. Компания, руководствовать, модель и так далее. Он любил поговорить по-хорошему с хорошим человеком и обижался всякой невежливостью, вроде той, какую позволяла себе любезная сестрица Анна Родионовна. Зачем же было плевать прямо в морду? Это уж даже совсем не модель, особенно в хорошей компании. Так Анна и ушла ни с чем для первого раза, потому что муж был не один и малодушно прятался за других. Оставалось выжидать случай, чтобы поймать его с глаза на глаз и тогда рассчитаться за все. Мы должны теперь объяснить, каким образом шла работа на жилке Мыльникова и в чем она заключалась. Когда деньги выходили, Мыльников заказывал с вечера своим компаньонам выходить утром на работу. «Меня чтоб самую точку, как в казенное время!» — уговаривался он для внешности. «Уже колокол повешу, чтоб на работу и с работы отбивать. Закон требует порядка». Утром рано все являлись на место действия. В дудку Мыльников никого не пускал, а лез сам или посылал Оксю. Дудка углублялась на какой-нибудь аршин. Сначала поднимали пустяк. Теперь на вороте или на вертеле стояли Яша Малый и Прокопий, а отвозил добытый пустяк в отвал Семеныч. При четверых мужиках работа спорилась, не то что когда работали сначала при палаче Никитушке. Кстати, последний не вынес пьянство и куда-то скрылся. Затем добывалась сама жилка, то есть куски проржавевшего кварца с вкрапленным в него золотом. Обыкновенно и при хорошем содержании видимого золота не бывает, за исключением отдельных гнездовок, а Оксина жила была сплошь с видимым золотом. В отдельных кусках благородный металл сидел медуницами. «Точно плюнуто золотом-то», — объяснял сам Мыльников, когда привозил свою жилку на золотопромывальную фабрику. «А то как масло коровье, а желток искурячивается». Из 100 пудов кварца иногда падал до фунта. А это в переводе означало больше 100 рублей. Значит, день работы обеспечивал целую неделю гулянки. В одну из таких получек Мыльников явился в свою избушку, выдал жене положенные 3 рубля и заявил, что хочет строиться. «И то пора бы», — согласилась Татьяна. «Все равно пропьешь деньги». «Молчать, баба! Не твоего ума дело! Такую стройку подымем, что чертям будет тошно». Архитектурные планы у Мыльникова были свои собственные. Он сначала поставил ворота. Это было нечто грандиозное. Столбы резные, наверху шатровая крыша, скоба луженая, а на крыше вырезанный из жести петух, который повертывался по ветру. Ворота были поставлены в несколько дней, и Мыльников все время не знал покоя. Но, истощив свою архитектурную энергию, он бросил все и уехал на Фатьянку. Избушка при новых воротах казалась еще ниже, точно она от огорчения присела. Соседи поднимали Мыльникова на смех, но он только посмеивался. Хороший хозяин сначала кнут да узду покупает, а потом уж лошадь заводит. Мы уже сказали выше, что Петр Васильевич ужасно завидовал дикому счастью Мыльникова и громко роптал по этому поводу. В самом деле, почему богатство прикачнулось дураку, который пустит его по ветру, а не ему, Петру Васильевичу? Сколько одного страху наберется со своей скупкой хищнического золота, а прибыль вся ястребову? Тут было о чем подумать. И Петр Васильевич все думал и думал, и, наконец, он придумал, что было нужно сделать. Встретив как-то пьяного Мыльникова на улице, он остановил его и слащаво заговорил. «Все еще портишь товар-то, беспутная голова. А тебе какое горе приключилось от этого кривая ярахта?» «Да так, в чуже на дураков-то глядеть тошно. Это ты к чему гнешь?» Петр Васильевич огляделся, нет ли кого поблизости, хлопнул Мыльникова по плечу и шепотом проговорил. «Дурак ты, Тарас, верно тебе говорю. Сдавай в контору половину жилки, а другую мне. По 2 с полтины и дам за золотник. Как раз вдвое выходит спротив компанейской цены. Говорю, дурак, товар портишь». Мыльников задумался. «Дурак-то он дурак, это верно. Да и прелестные речи Петра Васильевича тоже хороши. Цена обидная в конторе, а все-таки от добра добра не ищут». «Нет, брат, неподходящий мне эта модель», — ответил Мыльников, встряхивая головой. «Потому как лицо у меня чистое, незамарное». «Ах, дурак, дурак, таков уродился. Говорю, не подвержен, чтоб такая, например, модель». «Да не дурак ли, а? Да тебе ведь, идолу, башку твою над пустую расшибить. Вот такие-то слова». Такие грубые речи взорвали деликатные чувства Мыльникова. Произошла настоящая ругань, а потом и драка. Мыльников был пьян, и Петр Васильевич здорово оттузил его, пока сбежал с народа и их разняли. «Вот тебе, новому золотопромышленнику, старому нищему!» — ругался Петр Васильевич, давая Мыльникову последнего пинка. «Давайте я его удавлю, пса!» Мыльников поднялся с земли, встряхнулся, поправил свой пострадавший во время свалки костюм и, покрутив головой, философски заметил. «Наградил Господь роднёй! Нечего сказать!» Это родственное недоразумение сейчас же было залито водкой в кабаке Фролки, где Мыльников чувствовал себя как дома и даже часто сидел за стойкой рядом с целовальником, чтобы все видели, каков есть человек Тарас Мыльников. Но Петр Васильевич не ограничился этой неудачной попыткой. Махнув рукой на самого Мыльникова, он обратил внимание на его сотрудников. «Ляша малый был ближе других, да глуп. Прокопий, пожалуй, поумнее его, да трус, только телята его не лижут». Оставался один Семенович, который был чужим человеком. Петр Васильевич зазвал его как-то в воскресенье к себе, велел Марии поставить самовар, купил наливки и завел тихие любовные речи. Трудненько, поди, тебе, Семенович, с казенного хлеба прямо на наше волчье положение перейти, — пытал Петр Васильевич, наигрывая единственным оком. — Скучненько, поди. — А? Сперва сомневался, это точно. А потом привык. Оно, конечно, привычка, а все-таки при машине-то в тепле сидел, а тут на холоду да на погоде. Семеныч от наливки да от горячего чая заметно охмелел. И язык у него стал путаться. А тут Марья все около самовара вертится и на него поглядывает. «Не заглядывай, больно, Марьюшка, а то после тосковать будешь», — пошутил Петр Васильевич. «Парень чистяк, то что говорить?» «Наш поди, Болчуговский, без тебя знаю», — смело отвечала Марья, за словом в карман не лазившая вообще. «Почитай, в соседях с Петром Семеновичем жили». В субботу, когда с шахты выходил домой, мимо вас дорога была, Марья Родионовна. Тошно поди вам здесь, на Фатьянке-то. Одним словом, кондовое варнацкое гнездо. А ты, Марьюшка, маненько как будто уничтожься, шепнул Петр Васильевич, моргая оком. Дельца нас с Петром Семеновичем. Марья вышла с большой неохотой, а Петр Васильевич подвинулся еще ближе к гостю, налил ему еще наливки и завел сладкую речь о глупости Мыльникова, который портит товар. Когда машинист понял, в какую сторону гнул свою речь траватый хозяин, то отрицательно покачал головой. «Ничего нельзя поделать. Мыльников, конечно, глуп, а все-таки никого в дудку не пускает, либо сам спускается, либо посылает Оксю. Так-то ну так...» Соглашался Петр Васильевич, жалея, что напрасно только стравил полуштов наливки, а парень оказался круглым дураком. «Ну, Семенович, теперь ты того. Ступай, значит, домой». Когда Семенович, пошатываясь, выходил из избы, в полутемных синях его остановила Марья. Она его караулила здесь битый час. «Петр Семенович, голубчик, не верьте ни единому слову Петра Васильевича», — шепнула она. — «Неспроста он улещал вас, продаст». Вместо ответа Семенович привлек к себе бойкую девушку и поцеловал прямо в губы. Марья вся дрожала, прижавшись к нему плечом. Это был первый мужской поцелуй, горячим лучом ожививший ее завядшее девичье сердце. Она, впрочем, сейчас же опомнилась, помогла спуститься дорогому гостю с крутой лестницы и проводила до ворот. Машинист, разлакмившись с легкой победой, хотел еще раз обнять ее, но Марья кокетливо увернулась и только погрозила пальцем. «Уже выходи вечерком за ворота», — упрашивал разгоревшись Семенович. «Больно ускорился. Ступай, донеси, да не потеряй». Когда Марья вихрем взлетела на крыльцо, охваченная пожаром своего позднего счастья, ее встретила бабушка Лукерья. Старуха молча ухватила племянницу за ухо и так увела в заднюю избу. «Ты что это придумал-то, негодница?» «Бабушка, миленькая, золотая, я тебе покажу бабушку». «Фенька сбежал, да ты сбежишь, а я с кем тут останусь?» «Ну, диву молоденькая девчонка была, у которой ветер на уме, а то, тьфу, срамы говорить-то! По сеням женихов ловишь, срамница!» Марья терпеливо выслушала ворчание и попреки старухи, а сама думала только одно — как-то бабушка не поймет, что если молодые девки повыскакивают замуж без хлопот, так ей надо самой позаботиться о своей голове. Не на кого больше надеяться. Голова у Марьи так и кружилась, даже дух захватывал. Не из важных женихов машинист Семенович, а все-таки мужчина. «Хорошо, бабушке Лукерии, теперь бабы-то разводить, когда свой век изжила. Тятенька Родион Потапыч такой же, только про себя и знает». Много было подходов к Мыльникову от своих и чужих, желавших воспользоваться его жилкой, но пока все проходило благополучно. Мыльников твердо вел свою линию и знать ничего не хотел. Так он вовремя был предупрежден относительно готовившейся ночной экспедиции на его жилку и устроил засаду. Воры попались. Затем, чтобы предупредить подобные покушения, он прикрыл свою дудку тяжелой западней, запиравшейся на два громадных замка. Но и все эти меры не спасли Мыльникова от хищения. Вор оказался хитрее его и предупредительнее. Вышло это следующим образом. Мыльников спускался в дудку сам или посылал Оксю, когда самому не хотелось. Последнее вошло мало-помалу в обычай. Так что с середины зимы сам Мыльников перестал совсем спускаться в дудку, великодушно предоставив это Окси. «Эй, Оксюха, поворачивай!» — кричал он ей сверху. «Не осрами своего родителя!» В ответ слышалось легкое ворчание Окси или какой-нибудь пикантный ответ. Окси научилась огрызаться, а на дне дудки чувствовала себя в полной безопасности от родительских кулаков. Когда требовалась мужицкая работа, в дудку на канате спускался Яша малый и помогал Окси, что нужно. Вылезала из дудки Окси черт чертом, до того измазывалась глиной и сейчас же отправлялась к дедушке на рублиху, чтобы обсушиться и обогреться. Родион Потапыч принимал внучку со своей сердитой ласковостью. «Опять пришла свинья, свиньёй Аксинья. Рылом-то по что в глину тыкалась? Садить бы самого в дудку, так поглядел бы я на тебя, каким ты ангелом оттуда вылез», — отвечал Окси. «По закону бабам совсем не полагается в подземные работы лазать. Я вот тебя еще в тюрьму посажу». «А мне все одно, сади. Эх, подумаешь, испугал». Родион Потапыч любил разговаривать с Окси и даже советовался с ней относительно рассечек в шахте, потому что у Окси была легкая рука на золото. Никто не знал только одного. Окся каждый раз выносила из дудки куски кварца с золотом, завернутые в разном тряпье, а потом прятала их в дедушкиной конторке. Безопаснее места не могло и быть. Она проделывала всю операцию с ловкостью обезьяны и бесстрастным спокойствием лунатика. Часть четвертая. Заручившись заключенным с Ястребовым условием, Кишкин и Кожин, не теряя времени, сейчас же отправились на мутяжку. Дело было в январе. Стояли страшные холода, от которых птица замерзала на лету, но это не удержало предпринимателей. Особенно торопил Кожин, точно за ним кто гнался по пятам. «Увезит меня в лес, Андрон Евстратыч», — упрашивал он, — «может, в лесу отойду». «Смотри, уговор на берегу, не сбеги из люст, не сладко там теперь, сам буду работать». Своими руками, как простой рабочий, только бы избыть свою муку мученическую. Ну, от этого вылечим. А на молодом теле и не такая беда изнашивается. Партия составилась из Матюшки, Турки и Мины Клейменного, которые работали летом, да прибавилось еще двое молодых рабочих. Не доставало Мыльникова, Петра Васильевича и Яши Малого. Но о них Кишкин не жалел. Хороши, когда спят, а днем на работе точно их нет. Лошади такие бывают, которые на оглобле оглядываются, чтобы лишние не перебежать. Зимняя дорога в Кедровскую дачу была гораздо удобнее, да и пробили ее на промысла, как прииск ягодный. Снег выпал в два аршина, так что лошадь тонула в нем, стоило сбиться с накатанного полоза. Зимние сани поэтому делались на высоких копыльях, чтобы не запруживало впередок снегом. На таких санях и ехали новые компаньоны. «Посмотри, благодать какая!» — умиленно повторял Кишкин, окидывая зеленые стены дремучего ельника. «Силище-то прет из земли, а тут снежком все подернуло». «Действительно!» Трудно представить себе что-нибудь лучше такого ельника зимой, когда он стоит по колено в снегу, точно очарованный. Траурная зелень приятно контрастировала с девственной белизной снега. Мертвое молчание такого леса напоминало сказочный богатырский сон. Не шелохнет, не скрипнет, не пискнет. Торжественное молчание охватило все кругом, как на молитве. И именно такое молитвенное настроение испытывал Кожин, когда они ехали с Фатьянкиным утяжку. Точно мерзлая глыба отваливалась с души. Еще есть белый свет, и не клином сошла с земля. Давно ничего подобного не переживал Кожин. И ему хотелось плакать от радости, уйти от своей беды, схорониться от всех в лесу, уложить здесь свою силу богатырскую. Да какого ж еще счастья нужно? Он припоминал своих раскольничьих старцев, спасавшихся в пустыне, печальные раскольничьи стихи, сложенные вот по таким дебрям. И ему начинал казаться этот лес бесконечно родным, тем старым другом, к которому можно прийти с бедой и найти утешение. А мороз какой здоровый, так и хватает прямо за душу, дышать больно. Снег слепит глаза, а впереди несметной ратью встает все тот же красавец лес, заснувший богатырским сном. Зимний день короток, чуть заря зарю не сходится. На мутяжку приехали под вечер, когда между деревьями начали кутаться быстрые зимние сумерки. «Вот, слава богу, мы и дома», — весело сказал Кишкин, вылезая из саней в снег. «А вон и дворец». На берегу мутяжки к самому лесу приткнулась старательская землянка, полузанесенная снегом. Пришлось ее отгребать, а потом заново сложить печку-каменку, какие устраиваются на живую руку по охотничьим зимовьям. Весь пол был устлан сейчас же свежей хвоей, а также широкие нары, устроенные из тяжелых деревянных плах. Когда вспыхнул в каменке веселый огонек и красным языком лизнул старую сажу в отдушине, все точно повеселело кругом. Весело загремел в лесу топор, а синий дымок потянул столбом кверху, как это бывает только в сильные морозы. Закипел первый котелок, повешенный над самым пальмом, и промысловый ужин был готов. «Чаю мы с тобой завтра напьемся», — утешал Кишкин притихшего компаньона. «Уже надо выйти из Благанта, а то как раз угоришь, а сырость всегда угарна бывает». Ночь выпала звездная, светлая. На искрившиеся синими огоньками снег было больно смотреть. Местность было трудно узнать, так все кругом изменилось. И именно здесь случился грустный эпизод неудачного поиска свиньи. Кишкин только вздохнул и заметил Мине Клейменному. «Ведь нашла, подлая, жилку, а нам не хотела указать. Отодрать бы ее тогда на этом самом месте», — ответил старый каторжанин. «Небось, сказала бы». Долго смотрел Кишкин на заветное местечко и про себя сравнивал его с Фатьянской россыпью. Такая же береговая покоть, такая же мочежинка языком влезалась в берег. Так же река сделала к другому берегу отбой. Непременно должно здесь было сгрудиться золото. Некуда ему деваться. Он даже перекрестился, чтобы отогнать слишком корыстные думы, тяжелые ржавчиной, ложившиеся на его озлобленную старую душу. И ночью Кишкину не спалось. То шаги какие-то слышатся, то птичьи клёка, то шушуканье — не совсем чистое место. А зато намерзшийся за день Кожин спал мертвым сном. Известно, молодое дело, только до места и готов. 100 раз пересчитал Кишкин свой капитал и высчитал вперед по дням, сколько можно продержаться на эти деньги. Невелик капитал, а ко времени дорог. Перед самым утром едва забылся старик. И тут увидел такой сон, что сейчас же проснулся. Видел он во сне старое дуплистое дерево, а на вершине сидели 2 ворона и клевали прямо сердцевину. Как будто и хорошо, и как будто не совсем. Утром на другой день поднялись все рано и успели закусить и напиться чаю еще досвету. На брезгу началась работа. Предварительно были осмотрены ястребовские шурфы, пробитые по первым заморозкам. Только опытный промысловый глаз мог открыть едва заметные холмики, состоявшие из земли и снега. Летом исследовать содержание болота было трудно, а из-подо льда удобнее. Прорубалась прорубь, и землю вычерпывали со дна большими промысловыми ковшами на длинных чернях. Такая работа требовала умелых рук. Кожин не мог себе представить, что можно было сделать с таким болотом. Сейчас эти условия работы окончательно облегчались тем обстоятельством, что болото промерзло насквозь, и вода оставалась только в глубоких колдобинах и болотных окнах. Кишкин еще с лета рассмотрел болото в мельчайших подробностях и про себя вырешил вопрос, как должна была расположиться предполагаемая россыпь, где ее голова и где хвост. Главным действующим лицом в образовании ее, конечно, являлась река Мутяшка, которая раньше подбивалась здесь к самому берегу и наносила золотоносный песок, а потом, размыв берег, ушла, оставив громадную заводь, постепенно превратившуюся в болото. Для Кишкина картина всей этой геологической работы была ясна как день, и он еще летом наметил пункты, с которых нужно было начать разведку. «Ну, братцы, с Богом!» — проговорил Кишкин, очерчивая пешней размеры первого шурфа. «Акинфий Назарыч, давай-ка, начни, благословясь, твоя рука легкая!» Рабочие очистили снег, и Кожин принялся топором рубить лед, который здесь был воршин. Кишкин боялся, что не осталась ли подо льдом вода, которая затруднила бы работу в несколько раз, но воды не оказалось. Болото промерзло насквозь. Сейчас подо льдом начиналась смерзшаяся, как камень, земля. Здесь опять была своя выгода. Земля промерзла всего четверти на две, тогда как без льда она промерзла бы на все два аршина. Заложив шурф, Кожин присел отдохнуть. От него пар так и валил, что... «Хорошо, Акинфий Назарыч, лучше не бывает. То-то тебе в охотку поработать. Молодой человек, не знаешь, куда силой деваться». Пока Кожин отдыхал, его место занял Матюшка, у которого работа спорилась вдвое. Привычный человек, каждое движение рассчитано. Кишкин всегда любовался на Матюшкину работу. До обеда едва прошли всего один аршин, а после обеда началась уже легкая работа, потому что шла талая земля, которую можно было добывать кайлом и лопатой. На глубине двух аршин встретился первый фальшивый пропласток мясниковатого песку, перемешанного с синей речной глиной. Кишкин долго рассматривал кусок этой глины и молча передал ее Мине Клейменному. «Это не манит», задумчиво проговорил старый каторжанин, растирая на ладони глину. «Не манит, мать наша, эта синяя глинка! Случается и пустая», — заметил Кишкин. Уже к самому вечеру вышли на настоящий песок, так что пробу пришлось делать уже в избушке. Эта операция производилась в большом азиатском ковше. Кишкин набрал полный ковш песку и начал медленно размешивать песок вместе с водой, сбрасывая гальки и хрящ, и сливая мутную воду. Последовательно, продолжая отмучивать глину и выбирать крупный песок, он встряхивал ковш, чтобы крупинки золота в силу своего удельного веса осаждались на самое дно вместе с блестящим черным песочком по приисковому шлихи. Эти последние, как продукт разрушения бурого железняка, осаждались на самое дно в силу своей тяжести. Шлихов получилось достаточное количество, и когда вода их уже не взмучивала, старик долго и внимательно их рассматривал. «Поблескивает одна золотина», — проговорил он. «Некорыстное дело», — ответил за всех турка. Так открылись зимние работы. Ежедневно выбивалось от двух до трех шурфов, причем Кожин быстро наворлыжился в земляной работе и уступал только одному Матюшке. Пробу производил постоянно сам Кишкин, не доверявший никому такого ответственного дела. В хвосте россыпи было таким образом пробито 10 шурфов, а затем перешли прямо к голове. Это было уже через неделю, как партия жила в лесу. День выдался теплый, и падал мягкий снежок. Первый шурф был пробит еще до обеда, и Кишкин стал делать пробу тут же около огонька, разложенного на льду. Рабочие отдыхали, Кожин сидел у самого костра и задумчиво смотрел на весело трещавший огонек. «Ну так как же насчет свиньи-то, детка?» — спрашивал Матюшка, обращаясь к Мине Клейменному. «Должна она быть беспременно». «Куда ей деваться?» — уверенно отвечал старик. Только вот взять ты надо умеючи, к рукам она свинья это самая, на счастливо одно слово. Уползла, видно, она к Мыльникову, подшутил Турка. Мы ее здесь достигаем, она вон где обозначилась. Зарылась в ульяновом крижу, еще и не одна, а с просятами вместе. Ну, то другая статья, авторитетно заметил Матюшка, закуривает цигарку. Одно жилка, другое россыпь. В этот момент Тишкин слабо вскрикнул, точно его что придавило, и выпустил ковш из рук. Все оглянулись на него. «Ой, как стрелило!» — прошептал Тишкин, хватаясь за живот. Инда свет из глаз выкатился. «Смотрю в ковш-то, а меня как в стеновую жилу ударит!» «Этот наклону кровь в голову кинулась», — объяснил Нина. Покрывшееся мертвой бледностью лицо Тишкина служило лучшим доказательством схватившей его немочи. «Перцовкой бы тебе поясницу натереть, Андрон Евстратович», — посоветовал очнувшийся от своего забытья Кожин. «Кровь ты разбила бы». «Да и еще запустить этой самой перцовки внутро», — прибавил Матюшка. «Горошком соскочил бы». Тишкин с трудом поднялся на ноги, поохал для прилику. Взял ковш и выплеснул пробу в шурф. «И не поманила», — объяснил он равнодушным тоном. «Вот тебе и синяя глина. Надо же теперь по самой середке шурф ударить». «А чего не здесь?» — спросил Матюшка. «Надо для счету шурфов 5 пробить, а потом середку болотины ударить». «Нет, здесь не надо», — решительно заявил Тишкин. «Попусту только время потеряем». Этот спор продолжался и в землянке, пока обедали рабочие. Сам Тишкин ни к чему не притронулся, и, лежа на нарах, продолжал охать. «Пожалуй, ты еще окочуришься у нас», — пошутил над ним Турка. «Тоже дело твое немолоденькое, Андрон Евстратович». «Чего? Отлежусь как-нибудь. А вы пока в середине болота шурф пробейте». Тишкин едва дождался, когда рабочие кончат свой обед и уйдут на работу. У него кружилась голова, и мысли путались. «Господи, да что ж это такое?» — повторял он про себя, чувствуя, как спирает дыхание. «Не поблазнил ли уж мне грешным делом?» Наконец все ушли на работу, и Тишкин остался один в землянке. Он несколько времени лежал с закрытыми глазами. Потом осторожно поднялся и выглянул в дверь. Рабочие уже были на середине болота. Это его успокоило. Приперев плотно дверь и поправив в очаге огонь, Тишкин присел к нему и вытащил из кармана правую руку с онемевшими пальцами. В них он все время держал щепотку, захваченной из ковша пробы. Оглянувшись кругом еще раз, он бережно высыпал высохшие шлихи на ладони и принялся рассматривать их с жадным вниманием. На ладони блестели крупинки золота. Счетом их было больше 20. «Господи, да ведь это богатство, страшное богатство! О каком он не смел и мечтать когда-нибудь? По приблизительному расчету можно было на 100 пудов песку положить золотника 3, а при толщине пласта в 1,5 аршина, и при протяжении россыпи чуть не на целую версту, в общем, можно было рассчитывать добыть 20 пудов». То есть по курсу на 400 000 рублей. «Господи, да что ж это такое?» Изнеможенно повторял Тишкин, чувствуя, как на лбу у него выступают капли холодного пота. Он бережно собрал всю пробу в бумажку и замер над ней, не веря своим старым глазам. Да, это было богатство, страшное богатство. Для чего Тишкин скрыл свое открытие и выплеснул пробу в шурф? В первую минуту он не давал отчета и самому себе, а действовал по инстинкту самосохранения. Точно кто-нибудь мог отнять у него добычу из рук. «О, никто не может ничего сделать. С Ястребовым покончено по всей форме. С Кожиным можно развязаться». Странно, что сейчас Тишкин вдруг ненавидел своего компаньона с его жалкими 500 рублями. Просто взять и прогнать его, вот весь разговор. Ведь он сдуру забрался в лес. А деньги, может быть, отдать назад. Да еще с такими процентами, каких никто не видал. Отлично. Сказать с больным, шурфовку забастовать, а потом начать тепленькое дельце в полной форме. С другой стороны, к радостному чувству примешивалось горькое и обидное сознание. 20 лет нищеты, убожества и унижения, и дикое счастье на закате жизни. К чему теперь деньги, когда и жить-то осталось, может быть, без неделя? Кишкину сделалось до того горько, что он даже всплакнул старческими бессильными слезами. Эх, раньше б такое богатство прикачнулось. Затем у него явилась мысль о сделанном доносе. Для чего он заварил всю эту кашу? Воров не переведешь, а про себя славу худую пустишь. Ах, нехорошо. Да еще как нехорошо-то. Конечно, он со злости подстроил всю механику, чтобы отомстить старым недругам, а теперь это было совсем лишним. С горя и помутился тогда, вслух думал Кишкин. Когда вечером рабочие вернулись в землянку, Кишкин лежал на нарах, закутавшись в шубу. «Ну что, Андрон Евстратович, аль ущемило?» «Разнемокся совсем, братцы», — слабым голосом ответил хитрый старик. «Уже бросим это болото, да выйдем на Фатьянку. После ястреба еще никто ничего не находил. А тебе, Акинфий Назарыч, деньги я врачу сполна, будь без сумления». В заключении Кишкин неожиданно расхохотался до того, что закашлялся. Все с изумлением смотрели на него. «Илья-то Федотыч! Илья-то Федотыч, в каких дураках!» прохрипел наконец, Кишкин, бессильно отмахиваясь рукой. «Илья-то Федотыч!» Кожин решил про себя, что старик сорвался с винта. Дальнейшее поведение Кишкина убедило всех окончательно, что старик рехнулся. Во-первых, он бросил разведки на мутяшки и вывел свою партию на Фатьянку, где и произвел всем полный расчет, а Кожину возвратил все взятые у него деньги. Это последнее поставило всех в недоумение, потому что откуда быть деньгам у Кишкина? Впрочем, Кожин интересовался этим меньше всех. Он заметно остепенился в лесу и бросил пить, так что вернулся в Тайбул совершенно трезвым. Кишкин оставался в Фатьянке и что-то, видно, замышлял. Пока он квартировал у Петра Васильевича, занимая ту комнату, в которой жил Ястребов, уехавший до весны в город. Мысль о деньгах засела в голове Кишкина еще на мутяшке, когда он обдумал весь план, как освободиться от своих компаньонов, а главное — от Кожина, которому необходимо было заплатить деньги в первую голову. С этой мыслью Кишкин ехал до самой Фатьянки, перебирая в уме всех знакомых, у кого можно было бы перехватить на такой случай. Таких знакомых не оказалось, кроме все того же секретаря Ильи Федотовича. «Нет, брат, к тебе-то уж я не пойду», — думал Кишкин, припоминая свой последний неудачный поход. «Разве толкнуться Ермошке? Этому надо все рассказать, а Ермошка все переплеснет Кожину, опять нехорошо. Надо так сделать, чтобы и шито, и крыто. Пожалуй, у Петра Васильевича можно было бы перехватить на первый раз. Да уж больно завистлив пес, под чужим счастьем задавится. Еще цепится, как клещи, не отвяжешься от него». Так ничего и не придумал Кишкин. У богатства без гроша очутился. То была какая-то ирония судьбы, но его осенила счастливая мысль. Одна удача не приходит. Вечером, когда все уже спали, он разговорился с бабушкой Лукерьей, которая жаловалась на племянницу Марью, отбивавшуюся от рук на глазах у всех. «Ведь скромница была, как жила у отца-то», — рассказывала старуха. «А тут девка из ума вон. Присунулся этот машинист Семенович, голь перекатная, она к нему. Стыд девичий позабыла, никого не боится, только и ждет проклятущий машинист. Замуж, говорит, выйду за него. Ох, согрешил я с этими девками». «Ну, что ж делать, бабушка?» — утешал Кишкин. «Всякая живая душа калачка хочет. Тьфу ты, срамник. Ему дел, говорят, он. Тьфу, распустили, но не девок, вот и дурят». Эта старушечья злость забавляла Кишкина. Очень уж смешно бабушка Лукерья сердилась. Но, глядя на старуху, Кишкину пришла неожиданно мысль, что он ищет денег, а деньги перед ним сидят. Да лучше и не надо. Не теряя времени, он приступил к делу сейчас же. Дверь была заперта, и Кишкин рассказал во всех подробностях историю своего богатства. Старушка выслушала его с жадным вниманием, а когда он кончил, широко перекрестился. «Умненько я сделал, бабушка. Комар носу не подточит. Всех отвел и остался один, сам большой, сам маленький. Ох, умно, умно, Андрон Евстратыч. Столь ты хитер и дошел, что никому не догадаться. В настоящие руки попало. Только ты смотри, не болтай до поры до времени. Теперь ты сослался на немочь, а потом вдруг... Нет, ты лучше так сделай. Никому ни слова, будто ты сам не знаешь, чтоб Кожин после не вступался. Старательшки тоже могут к тебе привязаться. Но не вон какой народ пошел. Умен, умен, нечего сказать, к рукам и золото. Чтобы еще больше разжечь старуху, Кишкин достал бумажку с пробой и показал блестевшие крупинки золота. «Плохо я вижу, голубчик», — шептала бабушка Лукерья, наклоняясь к самой бумажке. «Слепой курица, все пшеница. От 100 пудов песку золотника с 3 падет, бабушка, я уж все высчитал. А с всего болота снимем 20 пудов. Но вернее смерти». В заключение Кишкин рассказал, как он просил денег у Ильи Федотыча. И брал его в пай, а тот пожадничал и отказался. Тот он взвоит теперь секретарь-то. Жаднящий до денег. А тут сами деньги приходили на дом. Возьми, ради Христа. Ай, на стену он полезет теперь со злости. Бабушка Лукерья заливалась дребезжащим старческим смехом над промахнувшимся секретарем и даже ударила Кишкина по плечу, точно сама принимала участие во всей этой истории. «А тебе денег-то сколько достанется, Андрон Евстратович?» «Ух, и выговорить-то страшно. Считай, 20 тысяч за пуд золота, за 10 пудов этого 200 тысяч, а за 20 — 400. Ничего, кругленькая копеечка. Но вот за работу придется заплатить 1060, не больше, а остальные голенькими останутся. Но считай, для гладкого счета 300 тысяч». 300 тысяч. Эдак ты всю нашу Фатьянку купишь и продашь. Ловко. Умен, умен тебе и деньгами владать. Взять их только надо умненько, бабушка. Так никто мне не даст, значит, зря. А надо будет открыться. Что ты, что ты? Ни под каким видом не открывайся, все дело испортишь. Загалдят, зашумят, стравят ты ястреба и Кожина, не расхлебайся потом. Тихонько, возьми у какого-нибудь верного человека. Кишкин только развел руками. Нет такого верного человека, который дал бы тихонько. После некоторой паузы он сказал: «Бабушка, суди меня сотней другой. Разочтемся потом, за рубль 2 отдам». Старуха испуганно замахала обеими руками, точно ее обожгли. «Что ты, миленькая, какие у меня деньги? Да 200 сотенных я отродясь не видела. На похорон себе берегу 2 красненьких, только всего. Ну, тогда придется идти к Ермошке. Больше не у кого взять», — решительно заявил Кишкин. «Его счастье все одно. Рубль на рубль брыша получит, ни пит, ни едина». Бабушку Лукерью взяло такое раздумье, что хоть в петлю лезть. И дать денег жаль, и не хочет, чтобы Ермошке достались дикие денежки. Вот бес, самуститель навязался. А упустить такой случай другого, пожалуй, и не дождешься. Старушечья жадность разгорелась с небывалой еще силой, и бабушка Лукерья вся тряслась, как в лихорадке. После долгого колебания она заявила: «У меня у самой-то ничего нет, а попытаюсь добыть у одного знакомого старичка. Мне-то он, может, поверит. Но мне все это одно. Кто не поп, тот батька. Конечно, все это была одна комедия. Бабушка Лукерья не спала всю ночь напролет, раздумывая, дать или не дать денег Кишкину. Выходила надвое. И дать хорошо, и не дать хорошо. Но ее подмывало налетевшее дикое богатство. Точно она сама получит все эти сотни тысяч. Так бывает весной, когда полая вода подхватывает гнилушки, крутит и вертит их, и уносит вместе с другим сором. «Обманет еще!» — думала тысячу первый раз старуха. «Нет, шабаш, не дам. Пусть поищет кого-нибудь побогаче, а с меня что взять-то?» Эти разумные мысли разлетелись, как сон, когда бабушка Лукерья встретилась утром с Кишкиным. Ей вдруг сделалось так легко, точно она это делала для себя. «Ну, что твой старичок?» — спрашивал Кишкин, лукаво подмигивая. «Вон секретарь Илья Федотович от своего счастья отказался. Может, и твой старичок на ту ж руку?» Бабушка Лукерья опять засмеялась. «Очень уж глупым оказал себя секретарь-то. Нет, старичок, видно, будет маленько поумнее. А ты мне расписку напиши», — настаивала старуха, хватаясь за последние средства. «Да на что тебе расписка-то? Ведь ты неграмотная. Да и не таковское дело, бабушка, уж я тебе верно говорю». Передача денег происходила в ястребовской комнате. Сначала старуха притащила завязанные в платке бумажки и выгнала Кишкина в три пота, пока их считала. Всех денег оказалось меньше 200 рублей. «Мало», — заявил Кишкин. «Пусть старичок-то серебреца поищет. Ох уж и не знаю, право, Андрон Евстратович. Окружил ты меня и голову живой сымаешь. Давай серебро-то, а врачу золотом. Понимаешь, банк будет выдавать по сигновкам золотыми, и я тебе до последней копеечки золотом отдам. На, да не поминай Кишкина лихом». Что было отвечать на такие змеиные слова? Бабушка Лукерья молча принесла свое серебро, пересчитала его еще 10 раз, и даже прослезилась, отдавая сокровища искусителю. Пока Кишкин рассовывал деньги по карманам, она старалась не смотреть на него. Отвернулась к окошку. «Ну, теперь прощай, бабушка». Старуха только махнула рукой. Ее душило от волнения. Впрочем, она догнала Кишкина уж на дворе и остановила. «Забыла словечко тебе молвить, Андрон Евстратыч. Разбогатеешь, так меня, старух, может, помянешь. В чем дело?» «Не женись на молоденькой. Ваши братья старики больно льстятся на молодых-то, а ты бери вдову или девицу в годках. Молодая-то хоть и любопытней, дать людей стыдно. Да она еще рукавом растрясет все твое богатство». «Вот тоже придумала», — изумился Кишкин, ухмыляясь. До настоящего момента мысль о женитьбе не приходила ему в голову. «Жалеючи тебя говорю. Попомни, старушечье словечко». Марья была на дворе и слышала всю эту сцену. У ней в голове остались такие слова, как «богачество» и «девица в годках», а остального она не поняла. Ее удивило больше всего то, что у бабушки завелись какие-то дела с Кишкиным, тогда как раньше она и слышать о нем не хотела, как о первом смутьяне и затейщике, сбивавшем с толку мужиков. Что-то неладное творится, ежели Кишкин обошел самую бабушку Лукерью. Впрочем, эти свои бабьи мысли Марья оставила про себя до встречи с милым дружком, которому рассказывала все, что делалось в доме. Когда она поднималась на крыльцо, перед ней точно из земли вырос Петр Васильевич. «Какие такие дела завел Шишка с мамонькой?» — зыкнул он на нее. «А я почем знаю? Спроси сам бабушку». «У, змея!» — зашипел Петр Васильевич, грозя кулаком. «Уже, девка, я доберусь до тебя. Руки коротки». Марья заметила, что в задних воротах мелькнула какая-то тень.